Глава 9. Комиссар подошел к священнику. Бригадир, который был старше по возрасту, все время шел на два шага позади комиссара. Дон Пьерино заметил, что толстяк-офицер практически ни на секунду не теряет из вида своего начальника, но при этом еще и постоянно посматривает вокруг, словно хочет убедиться, что тому ничто не угрожает. Должно быть, очень любит комиссара. Ричарди вызывал у дона Пьерино странное чувство. Если посмотреть издали, кажется, что комиссар ничем не примечательный человек, роста среднего, ни худой, ни толстый, одежда среднего качества. Но дон Пьерино поймал взгляд Ричарди, как тот прибыл на место преступления. Глаза комиссара много ему поведали. Дон Пьерино привык искать и находить правду, скрытую в выражении лица. На этот раз он словно заглянул в окно и увидел за ним панораму из нескольких частей. Он увидел застарелую душевную боль, до сих пор острую, давнюю спутницу комиссара. А еще одиночество, ум и склонность к иронии. В разговоре с управляющим театром, что-то жалко лопочущим, ирония переросла в язвительный сарказм. Так продолжалось всего минуту, но священник почувствовал, что комиссар — человек сложный и страдает от душевной муки. Теперь комиссар стоял перед ним с непокрытой головой, руки в карманах пальто, которое он не снял, несмотря на жару. И эти глаза — зеленые, прозрачные, не мигающие, на лбу легкие морщины. Одиночество и боль, но вместе с тем ирония. «Итак, падре, вы сегодня покинули свою территорию. Разве для священника существует своя и чужая территория? Я лично никогда не видел места, где бы не нуждались в священнике. Нет, сегодня я не служил, если вы это хотели узнать. Но, как видите, я в своей униформе». На лице Ричарди появился намек на улыбку. Комиссар на мгновение опустил взгляд, а когда поднял его, морщины на лбу разгладились, правда, выражение лица осталось прежним. «Есть одежды, снять которые нельзя, униформа это или нет. В этом смысле мы с вами похожи, всегда в форменной одежде. Важно не пугать людей своей униформой. Они должны успокаиваться, когда видят ее. А чтобы не пугать других, надо не пугаться самому». Комиссар вздрогнул, словно священник внезапно дал ему пощечину, а потом слегка наклонил голову в бок и с новым интересом взглянул на собеседника. Майоне, стоявший у Ричарди за спиной, переступил с ноги на ногу. Опустевший театр молча слушал разговор двух собеседников. «А вы, падре, вы никогда не чувствуете страха?» «Чувствую почти всегда. Но тогда я прошу помощи у Бога, нашего вечного Отца, у людей, и выхожу из этого состояния». «Отлично, падре, вы молодец. Это хорошо для вас. А теперь перейдем в другую тональность. Так, кажется, это называется. Во всяком случае, это подходящее место, чтобы менять тональности. Поговорим о печальном. Итак, вы хорошо знаете оперное искусство, равно как и это здание. Заключите ли вы соглашение о сотрудничестве с полицейским?» Опять этот язвительный тон. И ни разу не улыбнется, не моргнет. Эти его глаза, два куска зеленого стекла, все время смотрят в глаза дону Пьерино. «Священники не заключают соглашений, комиссар. Они не могут откровенничать по своему желанию. В этом смысле они не принадлежат самим себе, но они ни на кого не доносят. Я не стану шпионить ни за одним беднягой, с которым случилось несчастье». «А, понимаю. Лучше, чтобы этот бедняга отправился на каторгу, возможно, из-за чьего-то недосмотра, а виновный пусть себе ходит по улицам и совершает преступление. Вы правы, падре. Я хочу сказать, что поищу себе других помощников». Майона удивился. Он редко слышал, чтобы Ричарди говорил так долго. Бригадир плохо понял смысл диалога, но чувствовал, что комиссар сейчас пребывает в самом мрачном настроении. Этот маленький священник, с виду спокойный и мирный, покачивающийся с пятки на мысок, сложив на груди руки, поставил Ричарди в трудное положение. Бригадир походил на охотничьего пса, которому не терпится ринуться по следу добычи. По его мнению, эти двое только зря теряли время. Однако дома сидел Шурин, который не слишком торопился вернуться к себе. «Нет, комиссар», — ответил Дон Пьерино, — «этого я не хотел сказать. Я предоставлю вам любую информацию, которую вы пожелаете получить. Но не просите меня ни сейчас, ни позже обвинить кого-нибудь. Ваше правосудие — суд людей, а я имею дело с другим судом, с тем, который умеет не только наказывать, но и прощать». «Я не стану нарушать границы вашей области, падре, но не позволю и вам нарушить границы моей. Жду вас завтра утром в моем кабинете в полицейском управлении в 8 часов. Прошу вас, не опаздывайте». Не дожидаясь ответа, он повернулся и ушел. Майоне, погруженный в свои мысли, еще минуту смотрел на священника, потом покинул театр вслед за Ричарди. Было уже 11 часов, когда сыщики вышли из боковой двери. Но, несмотря на это, у входа Ричарди ждала толпа любопытных и журналистов. Их не остановил даже бешеный ветер, насквозь продувавший портик. Майоне прошел вперед и стал решительно теснить в сторону тех, кто преграждал путь комиссару, желая вытянуть из него комментарий для вечерних газет. Сам Ричарди даже не поднял взгляда. Он привык не обращать внимания на живых и мертвых, которые звали его, хотя всегда слышал их. За время короткого пути до управления друзья мало говорили между собой. Майоне и так прекрасно представлял себе, каким образом пойдет расследование с завтрашнего дня. Они будут выяснять, как потерпевший провел последние часы своей жизни, опрашивать возможных свидетелей. Бригадир знал метод комиссара. Ричарди, как одержимый, отслеживал передвижения, ситуации, слова, которые могли бы указать ему верный путь. Ближайшие дни будут утомительными. Майона надеялся, что хотя бы Шурин уже ушел из его дома. Дойдя до особняка, где помещалось полицейское управление, Ричарди кивнул бригадиру на прощание и пошел вверх по улице Толедо. Шел он быстро, втянув голову в плечи, потому что ветер дул ему в спину. В другое время года в городе в этот час еще звучали песни и голоса, но сейчас царила тишина. Ветер разносил по улице открытки и листы газет. Они кружились в качающихся пятнах света, которые отбрасывали подвешенные к электрическим проводам фонари. Стук шагов комиссара по камням тротуара аккомпанировал стоном ветра, который без всякого ритма и порядка взывал то в подъезде какой-нибудь лавки, то в воротах старинных дворцов. Мертвец с площади Карита продолжал терять кровь, и мозг снова сообщил комиссару, что никогда не отдаст вору свои вещи. Ричарди не удостоил его взглядом. Комиссар размышлял. «Открытое окно и такой холод в гримерной человека, который должен был беречь свой голос и опасаться сквозняков, бессмыслица. Чистое пальто на запачканном кровью диване. Бессмыслица. Белый, без единого пятна шарф на полу. Бессмыслица. Полосатая подушка, единственная из всех без единого пятна крови. Бессмыслица. Закрытая дверь. Бессмыслица. А если все это вместе имеет смысл? На углу улицы Сальватора Розы мальчик-призрак снова спросил, может ли он спуститься вниз поиграть. Бедные изломанные кости. Этот образ стал тускнеть. Может быть, он исчезнет совсем, и мальчик спокойно уснет вечным сном? Ричарди пожелал себе, чтобы это случилось поскорее. Он пришел домой.